Быть может, приятели и сообщники Боба Гарви, еще отбывавшие в заключение в Норфолке, были посвящены в тайны его замыслов и собирались последовать его примеру. Итак, колонисты беспрестанно вели наблюдение за всеми удобными для высадки частями побережья, и ежедневно их подзорная труба обводила широкую дугу горизонта от бухты Соединения до бухты Вашингтона. Направляясь в Кораль, они не менее внимательно оглядывали море и в западном направлении. С отрогов горы Франклина видно было очень далеко. Ничего подозрительного ни разу не появлялось в поле зрения, и тем не менее всегда приходилось держаться на стороже. Однажды вечером Сайрос Смит предложил товарищам приступить к укреплению Кораля. Он считал разумной мерой предосторожности выше поднять ограду и сбоку построить нечто вроде блокгауса для того, чтобы укрыться там в случае нужды и дать отпор нападающим. «Гранитный дворец, — говорил инженер, — можно считать неприступным благодаря самому его расположению. Но Кораль с его постройками, запасами продовольствия и содержащимся в загонах скотом всегда может оказаться предметом посягательств со стороны каких-либо грабителей, которые нагрянут откуда-нибудь, и надо создать наиболее благоприятные условия для защиты от них. План укрепления Кораля еще надо было хорошенько обдумать, и осуществление его поневоле отложили до весны. К 15 мая на верфи был уже заложен киль нового судна, и вскоре, почти перпендикулярно к нему, поднялись в пазах Ахтерштевень на одном конце и Форштевень на другом. Киль, сделанный из крепкого дуба, имел в длину 110 футов, что позволило поставить средний бим с длиной в 25 футов. Но только это корабельные плотники успели сделать до наступления ненастья и холодов. На следующей неделе еще поставили первые кормовые шпангоуты, а затем пришлось работы приостановить. В конце месяца погода совсем испортилась. Дул восточный ветер, иногда достигавший силы урагана. Сайрос Смит опасался за судьбу корабельной верфи. Он выбрал для нее самое удобное место, близ гранитного дворца. Но в буре островок спасения был плохой защитой побережья. Волны, гонимые ветром, докатывались до гранитной стены и разбивались у ее подножья. К счастью, его опасения не оправдались. Ветер чаще всего дул с юго-востока, а тогда гранитный дворец бывал прекрасно защищен выступом мыса Находки. Пенкроф и Айртон, самые ревностные строители нового судна, не прекращали работы до тех пор, пока это было возможно. Они не боялись ни ветра, трепавшего им волосы, ни дождя, от которого оба промокали до нитки. Они находили, что молоток одинаково хорошо бьет и в ненастье, и в хорошую погоду. Но когда после слякоти ударили морозы, дерево на холоде затвердело, как железо, и плотникам стало чрезвычайно трудно его обрабатывать. К 10 июня пришлось прервать постройку судна. Сайрос Смит и его товарищи, конечно, не могли не замечать, как суровы зимы на острове Линкольна. Такие холода бывали разве что в штатах Новой Англии, расположенных приблизительно на таком же расстоянии от экватора, как и остров Линкольна. В северном полушарии, по крайней мере, в той части его, которую занимают Новая Англия и северная полоса Соединенных Штатов, это явление объясняется плоским рельефом, который граничит с полярной зоной. Ни одна возвышенность не преграждает там путь северным ветрам. Но в отношении острова Линкольна такое объяснение было неприменимо. «Наблюдениями установлено, — сказал однажды Сайрос Смит своим товарищам, — что при равных географических широтах на островах и морских побережьях холода не так сильны, как во внутренних областях континентов. Например, я часто слышал, что в Ломбардии зимы более суровы, чем в Шотландии. А это, говорят, зависит от того, что море отдает зимой то тепло, которое оно получило от солнца летом. А ведь острова находятся в особо благоприятных условиях от такого согревания». «Так в чем же дело, мистер Смит?» — — спросил Герберт. «Почему остров Линкольна как будто представляет собой исключение из общего правила?»